Глава 10. Выход в космос. В Ярославль он не поехал, несмотря на зыбкое положение безоружного старшего, обвиненного чуть ли не в госизмене после доноса коллеги-юриста. Жанна уговорила Слипера переждать пару дней, выполнить коррекцию загаженных либерастей и мозгов у президента Нацбанка Сухизадова и министра торговли Мантарова, и только потом отпроситься у Ланина в личную командировку. До вечера 10 октября они переезжали на новую квартиру в Строгино, прямо напротив заливчика Москвы-реки, и до глубокой ночи изучали досье на главу основной финансовой опоры России, работавшей, как утверждали материалы дела, вовсе не на Россию, а на международные финансовые институты, такие как Международный валютный фонд и ЕБР, Европейский банк развития. Жанна уже была подготовлена к псевоздействию в отношении Сухизадова, так как работала над этим заданием давно. Нестор изучал полученные по электронной почте документы впервые и пришел в ужас, потому что этот материал являлся, по сути, учебником по коррупции в стране и пособием, как достичь высокого положения в высших эшелонах власти. Родился Наби Улаевич Сухизадов в октябре 1963 года в Уфе, в 1986 закончил экономический факультет МГУ, годом раньше стал членом КПСС, затем закончил аспирантуру МГУ, после чего и начался его славный поход в гору, ознаменованный развалом СССР и попытками развалить Россию. Где он только не работал. В Российском Союзе промышленников и предпринимателей, в органах госконтроля России, в коммерческих и аналитических структурах, в Минэкономразвития России, в правительстве. Был помощником президента России, награжден орденами и медалями. И, наконец, был удостоен звания президент Нацбанка Российской Федерации. И везде этот сухенький человечек с монгольским личиком и косенькими глазками, спрятанными за огромными очками, умело скрывал свои связи с западными кругами и пользовался их рекомендациями по высасыванию из страны гигантских финансовых средств. Любопытна была и личная жизнь Сухизадова, оказавшегося геем. Информация о его связях была так огромна, что Нестор долгое время находился в шоке от того, что узнал, и не раз сглатывал слюну, рассматривая фотографии Наби Улаевича, сделанные сотрудниками ФСБ в банях и саунах. «Изучил?» — осведомилась Жанна, подсев к нему на колени в одной ночной рубашке и обратив внимание на его вид. «Все плохо?» — Нестор очнулся. «Честно, не хотел идти прямо до сердечного спазма. Но теперь пойду. Таких элитных ублюдков надо мочить в сортире. Прав был президент». «Я тоже не горю желанием разбираться в психике негодяев, однако кому же искоренять зло, если не нам?» Он обнял женщину, ощущая ее возбуждающее тепло и ласку рук и всего тела, притянул к себе. «Уже второй час ночи, пора баньки». «На что ты намекаешь?» — промурлыкала она, целуя его в шею. «И на это тоже». Она засмеялась, высвобождаясь. «Ты давно обещал потренировать меня вселяться в неживое?» «Могу хоть сейчас». «Ну так давай, пока есть время и желание». «Желание у меня несколько иного характера». «Потерпишь, пошли в зал». Дурачась, щекоча друг друга, они перебрались в гостиную. «Садись и внимай». Жанна послушно уселась на диван, а его охватил ступор при взгляде на ее грудь под тонким ситчиком пеньюара, и, не дождавшаяся продолжения, женщина, заметив его взгляд, сердито спросила. «Может, придешь в себя, а то укол от столбняка сделаю». Нестор очнулся, смущенно почесал затылок. «Не поверишь, но я тебя, кажется, люблю». Она засмеялась в ответ, вспорхнула с дивана так, что взметнулась рубашка, оголяя тело, поцеловала его в губы и вернулась обратно. «Всему свое время. Учи, он наставник слиперов». «В принципе, все делаешь так, будто перед тобой живой человек. Но приготовься к удару. Впечатление такое, будто ты застрял в глыбе вязкого бетона. Потом это ощущение проходит и начинается растекание». «Что еще за растекание?» «Все твое тело и мысли начинают расползаться по бетону и распадаться на струйки. Поэтому важно сосредоточиться, остановить растекание и собрать себя в единое целое. Я, к примеру, превращаю себя в панцирь черепахи и начинаю определять координаты в пространстве. Воссоздаю зрение и слух. Зрение, кстати, не возвращается полностью. Придется ориентироваться на плывущие тени предметов. Потом становлюсь всем массивом предметов, в которые вселяюсь». Удивленная Жанна сложила руки на коленях. «Когда ты успел так подготовиться?» «Было дело, ради любопытства. Поняла, что я сказал?» «Ты же гений!» Он порозовел. «Не издевайся!» «Нет, правда, ты единственный, кто делает такие вещи. Я общалась и с А-1, и с А-3. Они просто переезжали в другие головы и считывали мысли. Никто не вселялся в... Диван, к примеру. Хочешь? Или стол? Я еще и не такое могу. В котов вселяться? Бери ниже. Неужели в мышей или в тараканов? Нестор фыркнул. До этого я еще не додумался. Я могу воздействовать на электронику крупных технических устройств. Самолетов, что ли? Нет, телевизоров и компьютеров. Я уже вселялся в них. Если они были выключены, но соединялись с электросетью через провод, я научился активировать электронные выключатели. Включать или выключать. Круто. И этому научишь. Выключать людей можешь? В каком смысле? В самом прямом. В смысле убивать. Отключать сердце, легкие, парализовать мышцы. Существует целый каталог причин внезапной смерти человека. Смерть от горлового спазма, та же остановка сердца, разрыв аорты, тромб, блокада нервных путей и так далее. Нестор смутился. Нет, я этим не владею. И не хочу владеть. Были моменты, когда от злости я мечтал о превращении гадов в идиотов, но в голову не приходило их убивать. «Ты не комбатант», — огорчилась она. «Врагов нельзя жалеть, потому что отпущенный на свободу после какого-нибудь преступления человек все равно затаит злобу и при удобном случае всадит тебе нож в спину». «Не знаю, не думал. Может быть». «Зато я знаю. Не один раз сталкивалась с предательством, сохранив жизнь уроду и отпустив его на свободу. Владение такими технологиями для нас обязательно, хотя это не означает, что мы обязаны убивать подонков. Просто может случиться ситуация, когда именно умение умертвлять противника спасет жизнь тебе и твоим соратникам. Я тебя научу». «Ладно, как скажешь». «Повторим урок. Я вхожу в диван». «Лучше не в такой большой предмет. Диван не годится для тренировки». «Хорошо, тогда в стол. Или в телевизор». «И для вселения в телевизор нужен навык, потому что это электронное изделие с миллионами полевых ячеек. Лучше в стол. Если начнешь тонуть, возвращайся». Жанна приняла позу лотоса, сосредоточилась, красивая и желанная до умопомрачения. Лицо ее стало строгим, застыло. Взгляд ушел в себя. Еще через секунду она ушла. Нестор понял это по мгновенно расслабившемуся, потерявшему живую естественность лицу. Подождав немного, он коснулся плеча женщины. «Возвращайся». Ничего не изменилось, только приопустились веки женщины, будто она уснула. «Жанна, возвращайся». Ни слова, ни движения в ответ. Испугавшись, он сконцентрировался на переходе и ворвался в столешницу, состоящим на ней графином с букетом цветов, как волк, догонявший зайца. Ощущение отвердевания, наступившее одновременно с погасшим зрением и слухом, указало, что он проник в массив стола, но растечься по всему объему изделия себе не позволил. К тому же показалось, что ему мешает какая-то упругая дымная подушка, не пропустившая эго-сферу слипера вглубь столешницы. Стало ясно, что это ментальное облако Жанны, занявшее все молекулярные этажи изделия. Совершенно инстинктивно Нестор вырастил из своего пси-тела щупальца-манипуляторы и начал сгребать расползавшееся по массиву стола пси-облако в подобие медузы. Затем, зажав эту медузу, как рыбак пойманную рыбину, прыгнул обратно в свое тело. Несколько мгновений ушло на определение контуров свой-чужой, так как сознание не сразу разделилось на две независимые сферы — свою и Жанны. Послышался гневный возглас. Это был не голос, а мысль, породившая ощущение звука. «Не толкайся». «Ох», — расслабился слипер. «Я уже испугался. Сможешь перебраться к себе самостоятельно?» «Не мешай». «Да никаким боком». Голова опустела, превращаясь в звонкий металлический сосуд. Затем начала возвращать свои функции. Мыслить, ощущать звуки и свет, очищать мозг от чужеродных запахов. Жанна шевельнулась, раскрыла глаза шире, задышала сильно и быстро, будто вынырнула из глубин озера. Он сориентировался, сбегал на кухню и принес воды. Подождал, пока она напьется. «Лучше?» Жанна вернула чашку, бледно улыбнулась. «Застряла. Спасибо, что помог. Непростое это дело, однако. Не думала, что можно утонуть». Она фыркнула. «В дереве». «Мне тоже первый раз было плохо», — деликатно поддержал ее Нестор. «Показалось, так и буду доживать век диваном». «Почему диваном?» «С дуру я начал с дивана, что на самом деле было ошибкой. Сначала стоило научиться концентрировать себя, как ядро ореха в скорлупе. Я этого не знал и едва не поплатился. Растекся по всей структуре дивана, как растаявшее мороженое». Жанна улыбнулась, окончательно приходя в себя. «Попробуем еще раз. У меня другое предложение. Продолжим тренировки завтра на свежую голову». «Завтра у нас поход к министру». «Ну, после похода. А сейчас давай проэкспериментируем с космосом. Помнишь, я тебе говорил, что от нечего делать попытался пощупать планеты Солнечной системы? Я думала, ты сочиняешь. Как это можно пощупать то, что находится в сотнях миллионов километров? Вот и я так думал, что это невозможно. Оказалось, в космосе легко ориентироваться, несмотря на отсутствие указателей, воздуха и силы тяжести. У меня было мало времени, но по ближайшим планетам я побегал. Марс, Венера? Меркурий и Луна. Дальше не летал. Зато спутешествовал к ядру Млечного Пути. Да ну, не поверила женщина. Честное слово. Он неумело осенил себя крестом. И знаешь, что я услышал? Приглашение в гости? Рассмеялась Жанна. Он вытаращил глаза. «Откуда ты знаешь?» Теперь уже она вскинула брови. «Да ладно, я пошутила. Не может быть». Контакт длился от силы пару секунд, но мне показалось, что я попал в чью-то голову и уловил два внятных сигнала — удивление и призыва. Меня действительно пригласили. Понимаешь, там кто-то есть. Жанна оценивающе оглядела смущенное лицо друга. «Ты сам понимаешь, что говоришь?» «Не тупой, понимаю». В космосе полно цивилизаций, как утверждают ученые-мужи, и мне удалось нащупать одну из них. «Где именно?» «Не знаю», — огорчился Нестор. «Вроде бы я смотрел тогда в сторону ядра галактики». «Ядро нашей галактики, Стрелец А, не видно из-за облаков пыли». «Вот я и предлагаю попытаться определить координаты. Объединим усилия. Либо я к тебе пересяду, либо ты ко мне». «Лучше я к тебе». «Боишься, что я узнаю про твоих любовников?» «Дурак». «Спасибо». «Не шути так больше». «Не буду». Он ударил себя в грудь кулаком. «Выберемся за пределы атмосферы. Я уже знаю, как это делается. И позовем того инопланетянина, который меня пригласил». Жанна вскочила и убежала в ванную. «Жди, я соберусь», — донеслось оттуда. Нестор прогулялся вокруг стола в одних трениках, без майки. Потом быстро приготовил кофе. Желание выйти в космос достигло критической точки, и он еле уговорил себя дождаться спутницы. Жанна появилась одетой в домашний халатик, открывающий колени. Не смущаясь, рухнула на диван. «Я готова». «Только не перехватывай управление, хорошо? Я поведу». «Полечу вслед вагончиком». Он расположился рядом, не удержавшись от того, чтобы погладить красивое колено любимой. «Цепляйся». В голове свистнуло, как от сквозняка. Зрение на миг ослабело, будто глаза закрыли полупрозрачные линзы. Но длилось это недолго. Голова просветлела, наполнилась теплом и щекотной лаской. «Я здесь». «Чувствую. Объединяемся и выходим в космос». «Как?» «Представь, что мы экипаж ракеты, вылетевшие за пределы земной атмосферы. Взялись за руки и смотрим на звезды». «Попытаюсь». Нестор сосредоточился на выходе из себя, крепче прижал к груди облако личности Жанны, и бабочкой о двух крыльях выпорхнул из тела в ночное небо. Обнявшихся в ментальном пространстве слиперов осветил ореол невидимых глазу излучений, ранее доступных только подсознанию. Небеса перестали казаться черными, расцветились полосами северного сияния, проколотыми иглами твердого звездного света. «Ох», — вырвалось у спутницы. «Плохо? Можем вернуться?» «Нет-нет, необычно, красиво. Настоящая эйфория. Я такого никогда не видела». Он поднялся выше, выбираясь из атмосферы Земли. Всю сферу зрения чувствования пробило выплывшее из-за земной сферы огненное око солнца. Нестор поспешно отвернулся, чтобы Жанну не ослепило с непривычки. «Луну видишь?» «Вижу. Серебряная сфера тяжелая. Аж страшно, как она не падает на землю». «А мне она кажется воздушной. Смотри левее, туда, где темнота как бы сгущается. В том направлении находится ядро нашей галактики». «Как ты ориентируешься в этом звездном узоре?» «И ты сможешь после парочки походов?» «Я никогда не интересовалась астрономией». «Позанимаемся вместе. Я тебе покажу известные созвездия. Начнешь постепенно разбираться». «Вот та самая яркая голубая, еще левее Луны». «Между двумя они такими яркими?» «Это Альтаир, Альфа-Орла». «А пятнышки правее и ниже, как две спиральки». «В гончих псах?» «Если бы я еще знала, где эти псы прячутся». «Возможно, ты имеешь в виду галактику Водоворот и ее небольшой спутник NGC-5195. Красивая пара. Но давай не будем отвлекаться. Экскурсия по небу будет в следующий раз. Смотри на темное облако в Стрельце, лови сигналы». «Здесь столько темных струй облаков». «Я сосредоточусь на Стрельце, а ты проследи мой взгляд». «Хорошо». Какое-то время они молчали, подстраиваясь под вибрации звездной феерии. «Видишь?» «Поняла. Там внутри что-то пульсирует очень быстро». Какая-то цефеида, пульсирующая звезда. Так вот, ниже этой дрожащей капли светится... кольцо. Молодец, разглядела. Хотя с Земли это кольцо ни в какой телескоп не видно, кроме разве что инфракрасного. Я тоже чую кольцо, собранное из нескольких звезд. Может быть, это ядро? Нет, центр галактики правее цефеиды. К тому же он представляет собой огромную черную дыру массой в 4 миллиона солнц. А мы, похоже, видим некое космическое сооружение. Я его в прошлый раз даже не заметил. Уловил взгляд и вернулся домой. Значит, смотрим на кольцо? Надо мыслить в унисон, думать об одном и том же. Тогда давай звать того, кто там живет, если твои предположения не оказались результатом фантазий. Нестор хотел обидеться, но передумал. Предлагаю посылать мысленно одну и ту же фразу, типа «Отзовитесь, мы земляне, протягиваем вам руку дружбы». Жанна прыснула. Ощущение было именно таким. «А если у этих ребят нет рук?» «Должны быть какие-то манипуляторы или щупальца. Хотя о руках лучше не говорить, ты права. Вот наш клич. Отзовитесь, мы, земляне, предлагаем обмен информацией». «Вряд ли тамошние жители знают русский язык». Нестор рассердился. «Конечно, не знают. Но дружественную, эмоциональную окраску уловить они смогут наверняка. Для этого мы и проговорим фразу». «Не злись, я пытаюсь уяснить все детали контакта». «Начали». Он сосредоточился на вызове неведомого существа, чей удивленный взгляд случайно поймал 2 дня назад. «Отзовитесь, мы земляне, предлагаем обмен информацией». Темное облако пыли и газа, скрывающее центр Млечного Пути, стало таять. Хотя это, скорее всего, было умозрительное, а не реальное явление. И тем не менее, кольцо из звезд, Нестор насчитал их чертову дюжину, стало видно в ментальном плане отчетливее. Объединенное пси-поле слиперов подстроилось под излучение кольца, находящегося на расстоянии не меньше 20 тысяч световых лет от Солнца, и превратилось в око нейротелескопа. Мозг начал отсчет секунд. 1, 2, 3, 10. На 21-й секунде кто-то выглянул из темного зрачка в кольце звезд. Нестор чуть не закричал «Вижу!», спохватился, унимая взрыв эмоций. «Я... чувствую». «Я тоже», — откликнулась Жанна. «На нас смотрят». «Что будем делать?» «Идем до конца. Прыгаем в голову этого парня. И что бы ни случилось, держись за меня. Может быть, придется драпать во все лопатки». «Поняла». Нестор превратил слившуюся в единое целое пару пси-сфер в подобие пули и выстрелил ею из пистолета воли по непонятному зрачку. Голову охватило пламя. Таково было первое впечатление. Ойкнула Жанна. Нестор увеличил потенциал защитного поля. Этому он научился еще во время сражения с Долгим, советником президента, что помогло ему удержать распад личности. Что происходит в организме во время интенсификации энергоотдачи, он не знал, не будучи психиатром. Однако защиту невидимая силовая броня обеспечила ему тогда и не оказалась лишней в данный момент. Пуля пси-сущности слипера пробила слой пламени и вошла в глубины инородной психики, представлявшей собой личность существа. Он, плюс Жанна, конечно, оказался внутри пчелиного улья, опять-таки по первому впечатлению. Ячеи улья светились, и внутри каждой сидела пчела. Эмоция или мысль, объединение которых в единый ансамбль порождало струнную симфонию разума, не похожего на человеческий. Нестору понадобилась колоссальная энергия и время, ушедшие на размещение собственного «я» в улье инопланетянина, и если бы не присутствие Жанны, он, наверное, не справился бы с установлением псиконтакта. Но женщина поддержала его, и слипер смог разобраться в чувствах существа и выяснить, кто он и где обитает. Житель одной из планет, возможно, эта планета была на самом деле искусственным сооружением, вращавшийся вокруг звезды красного гиганта, не являлся человеком. Он вообще не походил ни на одно живое существо Земли, ни на один из видов млекопитающих, земноводных и птиц, и ни на одно из насекомых. Сначала Нестору показалось, что существо, странно, но у него было имя, созвучное с русским мыследаром, представляет собой друзу или сросток кристаллов, упакованных в ячеистый улей. Потом он глазами улья увидел соотечественников мыследара и ахнул. Они не имели определенной формы, и при общении между собой кристаллы пчел и их тел все время текли ручьями, изменяя конфигурацию. В большинстве случаев это были красивые фрактально-кружевные перья и крылья, использующие для перемещения намеки на человеческие ступни. Но встречались и двутелые, и одноголовые, и вовсе безголовые формы, хотя все они принадлежали к роду мыследара. Нестор предложил именовать его соотечественников кристаллидами, но впоследствии отказался от этого названия, так как основу тел существ составляли вовсе не кристаллы, а плазменные сгустки в определенной степени твердые, хотя и не разрушавшиеся при текучем беспрерывном движении. Уже после возвращения домой слиперы приняли решение называть разумных галактоидов плазмиками. В данный же момент он изо всех сил пытался сохранить контакт с мыследаром, успокоить его и скачать как можно больше информации о жизни плазмиков. В конце концов энергия закончилась, сознание начало гаснуть, и последним усилием воли Нестор вытащил себя с Жанны из тела плазмика и вернулся в собственное тело из невероятных космических далей. Еще несколько секунд понадобилось для возвращения Жанны в свой собственный биологический дом. Посидели, откинувшись на спинку дивана, измученные, потные, но счастливые, несмотря на гудевшие, словно от долгого бега по пустыне, ноги. «Пошли купаться», — предложила Жанна. «Пошли», — согласился Нестор. Вымылись, вернулись в гостиную, завернутые в простыни. Потом он спохватился, сбегал на кухню и приготовил кофе, принес в гостиную. «Спасибо», — благодарно улыбнулась женщина. «Что видела?» «Надо разобраться». Она виновато сморщилась. Голова трещит. До сих пор не верится, что это было на самом деле. Не вздумай только признаваться кому-нибудь из наших начальников. «Почему? Мы же ничего плохого не делали». «Представляешь, какой поднимется хайп, если все узнают о нашей связи с инопланетянами? Нас же мгновенно упакуют в спецбункер, из которого мы уже не сбежим, и начнут эксперименты по установлению контактов». «Мы и так ненормальные люди, не упаковали же из-за этого». «Не путай грешное с праведным. Слипер — работа, а контакт с внеземными формами жизни...» «Развлечение?» «Ты иногда такой непонятливый. Обещай, что не скажешь». «Ладно, не буду». «Расскажи, что видел ты, потом сравним ощущения». «Он не человек». «Я это поняла». «Сначала я думал, это пчелиный рой, потом друза кристаллов, а на самом деле это не кристаллы и не пчелы, а плазменные образования. Убьются все фантасты, когда узнают». «Если узнают, не отвлекайся». Нестор припомнил свои переживания во время контакта с плазменным мыследаром. Мир этого существа представлял собой остывающий звездный объект, называемый земными астрономами коричневым карликом. Его размеров и массы Нестор не знал, но температуру воздуха вполне представлял. По температуре тела плазмика и его состоянию. По земным представлениям, нормальной температурой организмов планеты являлась не плюс 36,6 по Цельсию, как на Земле, а больше сотни. В свою очередь, это означало, что температура воздуха коричневого карлика приближалась к этому значению в пределах плюс-минус 20 градусов. Но карлик был не одинок. Он входил в состав звездной пары и освещался второй звездой — красным гигантом. Нестор успел увидеть это чудовище глазами мыследара. Над горизонтом плазмик сидел на каком-то балконе, напоминавшем мансарду на вершине башни, располагавшейся над ущельем. Висел гигантский алый купол, усеянный факелами протуберанцев и разбитый черной сеточкой трещин на отдельные фрагменты. Больше ничего о параметрах мира плазмиков выяснить не удалось. Но судя по движениям этого странного существа, непрерывно текущего потоками кристалликов плазмы, можно было представить и силу тяжести на поверхности коричневого карлика, около двух земных. Во всяком случае, так оценила этот параметр подсознание слипера. Не успел Нестор и как следует покопаться в памяти реципиента, отличавшейся от человеческой наличием непростых узлов пересечений мыслей и чувств. Удалось только выяснить, что плазмики подчиняются социальной организации, близкой к земным насекомым, и живут семьями по несколько особей, различаемых структурированными профессиями и навыками. То есть кто-то из них рожал детей, кто-то заботился и ухаживал за ними, кто-то выполнял функции добытчика пищи и средств к существованию и так далее и тому подобное. Семья мыследара состояла из 15 особей, а сам он наблюдал за космосом, что и поспособствовало контакту с землянами, исполняя одновременно обязанности астронома и сотрудника местного МЧС-спасателя. Как оказалось, звездную систему красного гиганта постоянно сотрясали катаклизмы, порожденные недавним столкновением периферийной планеты с планетой другой звездной системы, наткнувшейся на мир мыследара. Плотность звезд в этом районе галактики, недалеко от Балджа, сгущение в галактическом ядре, была не в пример выше плотности около солнечного пространства, и такие столкновения были не редкость. И, наконец, последнее, что смог выловить гость с Земли из головы плазмика, было ощущение счастья. Да-да, именно счастье и гармонии, царившие в мире мыследара. Этому существу не свойственны были негативные переживания. Ничто не мешало ему жить в комфорте. Семья имела все необходимое для существования. Никакие социальные волнения и конфликты ее не сотрясали, и точно так же в этом удивительном мире жили соотечественники Мыслидара, увязанные в единую систему справедливого и позитивного мироустройства. «Коммунизм?» — фыркнула Жанна, когда Нестор закончил воспоминания этим термином. «Или очень близкая к нему социальная формация», — улыбнулся он. «Неважно, как она называется. Главное, не агрессивная». «У меня примерно такие же ощущения. Хотя о коммунизме я не вспомнила. Я даже успела пролистать сведения о его семье. Она состоит из 15 человек». «Ну, людьми их назвать трудно. Из них 9 женщин, насколько я поняла, назначение этих членов семьи, и 6 мужчин. То есть это двуполые существа, как и мы». «К сожалению, наша двуполость отмирает. Читала признание западных биологов о создании организмов из 3 геномов?» «Читала и ужаснулась. В Англии даже узаконили создание таких монстров. Кстати, кто-то из фантастов уже предупреждал о возникновении новых половых структур, назвав их трикстерами. Но вполне допускаю, что в будущем Землю оккупируют не только однополые гей-меньшинства, но и многополые. Нормальные люди вымрут, как динозавры». «Мы не доживем». «Кто знает». Жанна задумчиво потянулась к столу за чашкой с остывшим кофе. И взгляд Нестора остановился на едва не выпавшей из-под халата груди женщины. Мужчина обнял женщину, и больше о чужом и странном мире, расположенном где-то в галактике, они не говорили.